Неизбежность тонкого мира. Весь наш дальнейший разговор будет проще, короче, нагляднее и точнее, если мы примем понятие тонкого мира или, что почти одно и то же, информационного мира. Тонкий мир – это опыт знания людей, а также совокупность выводов и заключений, которые в принципе из всего этого могут быть сделаны. Тонкий мир – это также мир мыслеобразов, мир мысленных конструкций.